Глава вторая. Сообщение на телефоне Кенты. От Торопышка. «Тебя уже выпустили, да? Да? В общем, жду тебя в школе. Мы все ждем. А то тут дурдом творится. С тобой тоже дурдом, но какой-то организованный, что ли. Нацуми говорит, что это я предвзято отношусь. Субъективно, я, говорит. А как тут субъективно не быть после того, что она с Новомитян делает? А ну как до нас доберется? Я за Шизукой прячусь на всякий случай. Шизука от Нацуми тоже страдает морально. Так что мы тут все против, имей в виду. Основной состав твоего клуба против нововведений всего этого духа постмодернизма. Мы консерваторы. Если раздевать, то только ты, а то ходят тут всякие, узурпируют власть». От Тибой Тецуо. «Кента-сан, у меня новенькие тут. А тебе спрашивает и Атанака-сан. Я им сказал, что отношения ни к чему не имеют и вообще ни сном, ни духом. Но было бы неплохо, если бы ты на студии показался и объяснил им, что и почем. А то тут у нас разброд и шатание. Того и гляди, к конкурентам уйдут. В наше время это легче легкого, а у меня ипотека и алименты. Пожалуйста». От Бьянка Т.М. «Здравствуй, Кента-кун. Было очень приятно познакомиться. Я заметила, что ты неравнодушен к работам западных философов и психологии. Ты будешь смеяться, но в университете я училась на факультете психологии. Даже диплом писала на тему «Психология масс и манипуляция сознанием». Жаль, что у меня совсем нет времени, и ты показался мне очень умным молодым человеком. Было бы неплохо встретиться и поболтать, но у меня уже куплен билет. Сегодня лечу обратно в Токио». От «Девушка с мечом». «Немного странно, что тебя уже нет на шоу. Мы с Юрико на кухне допоздна сидели, много говорили. Она предлагает после шоу всем вместе встретиться и отметить. Ты, наверное, спишь уже?» От «Юрико сама». «Шика раздала телефоны на ночь. Говорит, чтобы мы глупости не наделали. Так что тебе сейчас понапишут». От «Девушка без меча». «Кента-кун, я все еще не отблагодарила тебя за то, что ты вернул мне мой контракт. Я имею в виду, не отблагодарила как следует. Да, я выделила это жирным шрифтом. Ты понимаешь, имею в виду, я могу быть очень благодарной девушкой». От «Адамс Гёл». «Видела, как ты домой вернулся в бинокль. А что за курица, с которой ты на краю дороги сидел? Мама у тебя красивая, а ты совсем от снайперов не бережешься». От «Неизвестно». Это Нобуа. «Спасибо, чувак, ты вроде норм, хотя наглый и самоуверенный хрен, но норм. Смотри за нами по телевизору, будет круто». От «Староста». «Ты уже дома, да? Ты же не сердишься на меня и Нацуми. Нацуми говорит, что ты выше ревности, что с мужчиной все по-другому. А я переживаю. Это все так по-новому. Я никогда в жизни... И, в общем, возвращайся. Все тебя ждут, в том числе наша классная руководительница и медсестра». От Apex Predator. «Интересный факт. Чем более популярна школа, даже если она муниципальная, тем выше заработок у директора. А наша школа стала очень популярна. Говорят, к нам даже из Токио стали заявки на перевод учеников поступать. Так что директор нашей школы сейчас разрывается на части, потому что, с одной стороны, такое бедствие, как ты, означает повышенное внимание со стороны комитета по образованию, санитарных служб и родителей, которые не хотели бы, чтобы ты всю школу... как там... что ты там с Колой Джаб сделал? Провел серию общеобразовательных лекций? Вот оно самое. Именно этого родители и не хотят. Кстати, ни родители девочек, ни родители мальчиков. Я подозреваю, что ты заслужил себе некую дурную славу и сейчас... Если в радиусе 3 морских миль от тебя забеременеет случайная девушка, то ты нипочем не сможешь доказать, что ты тут ни при чем. От Apex Predator. А с другой стороны, ураган в человеческом облике – это ж какой пиар для школы. Слышала я, что родители двух девочек из параллельного класса хотят их к нам перевести. В общем, тяжелые времена предстоят директору школы и нашей классной руководительнице, и школьной медсестре. Слышала я, что ты к ней неровно дышишь. Бедная женщина. Представляю, как у нее волосы сейчас на голове шевелятся. Интересно, сколько уже на Микином тотализаторе за медсестру поставила? Надо уточнить, можно сорвать банк. Вот неизвестно. Запиши мой номер. Подозреваю, что номера троицы твоих подружек на шоу у тебя уже есть. Но вам всем не хватает влияния взрослого человека, а я взрослая, мне уже 27. Я уже могла бы мальчика воспитывать лет 8. Так что пиши, обращайся, если что. Дездемона говорит, что ей тоже можешь писать. Так что это у нас социальный визит к тебе в телефон. Мы тут все участники, должны держаться вместе. А фоток я тебе присылать не буду, чтобы тут Юрика не говорила. Не для того мама ягодку растила. От Бьянка ТМ. Кентакун, совершенно случайно выяснилось, что у меня есть немного свободного времени завтра. Ну как свободного? У меня куча дел все равно. Но если у тебя есть время, мы могли бы встретиться, поужинать вместе. Что думаешь? Напиши. Постскриптум. А билет я сдала. Побуду немного на родине. Дела семейные, сам понимаешь. От Теттлтейл. Ага, великий и ужасный Кента возвращается. Возвращение Кенты. Кента наносит ответный удар. Я так полагаю, что завтра тебя в школе не будет. Возьми выходной, а то тебе тут весь мозг выклюют. Твои курицы, как называет их Шизука, тут совсем голову потеряли. Носятся с улыбкой до ушей. Как же? Хозяин возвращается. Тебе приятно считать себя и хозяином. Уж Наоми точно против не будет, как и Тамоко. Хотя она вроде ничего так. Мы с ней вчера даже домой вместе шли. Нормальная девочка. Не обижай ее больше, хорошо? И я тут думала, что когда ты вернешься, то я тебе больше фоточки отправлять не буду. И так могу показать, если тебе, конечно, еще интересно. Полагаю, что уж на голых девушек за это время ты насмотрелся. Наверное, и смотреть теперь на них не можешь. Вот тебе, получи гранату. Приложено фото Мико в якобы школьной форме, которая внезапно усохла до шейного платка и юбки пояса, но зато гольфы и туфли на ногах. Вот мама. Ты где там шаришься? По телевизору тебя вот уже 3 часа как домой отпустили. От мама. Можешь ссору с собой захватить? Я пирог испекла. От мама. И ступай уже домой, на улице прохладно. И эту, с кем ты там на обочине сидишь, тоже можешь в дом пригласить. А то отморозит себе попу дурочка молодая. От мама. В общем, как замерзнешь, домой заходи. Покушай и спать. Если буду спать, поцелуешь перед сном. Только рот помой после еды. От брат Каин. «Дружище, не спишь? Тему ты классную придумал с профсоюзами. А что, если сюда религиозную составляющую добавить? Профсоюзов полно, а вот профсоюзно-религиозных культов нет. Мир идет вперед. Все новое – это смесь старых жанров. Я понимаю, что тебе лишь бы девушкам под юбку залезть, но это приходящая душа вечна. Смотри, мы говорим, что все люди равны и что каждый труд в почете». Открываем не просто профсоюз для AV-индустрии, а вообще для всех, для каждого. Конечно, приятнее с симпатичными и сексуально раскованными девушками дело замутить, чем с работягами, но... Я тебе еще раз повторяю, о душе надо думать, да и денег там побольше будет, я посчитал. Ну хорошо, девушки там тоже будут и вообще... Религиозные культы славятся своими сексуальными практиками и обрядами. Подумай. Постскриптум. Деньги пополам, зато тебе власть и влияние женщины. От Бьянка ТМ. У вас там в округе хорошее место такое открылось, и отзывы о нем неплохие. Корчма у старого самурая называется. Странное название такое. Почему корчма и почему у старого самурая? Такие названия скорее в Европе встретишь. Я помню, была там такая у Поливца. Хорошее место в Праге. В любом случае, если ты свободен, и у меня совершенно случайно появилось несколько часов свободных, может, заглянем туда? Раз уж я приглашаю, я угощаю. Постскриптум. В 6 вечера за тобой машина заедет. Твой адрес у меня есть. Вот Нобу-сэнпай. Смотри, Кента, ты не думай, что я от ребят что скрываю. Нет, просто как весь этот ММА и микс-файт, да тайский бокс с джиу-джитсу в моду вошли, так все меньше спроса на финты и обманки. Сейчас все ставят на хороший поставленный удар, выносливость и чугунную голову. А у тебя старая школа бокса, европейская, французская или немецкая. Но ты пойми, ставить ребятам финты сейчас перспективы нет. Финты – это ж на ногах стоять надо прочно в том числе. А как только ноги подключают, так сразу лоу-кик летит или подсечка уровень сбивает. Так что я и нашему чемпиону, и всем остальным финты показывал, но акцента не делал. Вот сколько тебе времени понадобилось, чтобы финт джеб отработать? Минимум год-другой. А у нас времени нет. В общем, ты если думать про меня, что дурное будешь, ты лучше приходи, перчатки надень, да выбей из меня пыль. Во всяком случае, попробуй. От Сурагава Аой. Кента сама, вы снова дома. Знаете, что отныне вы не одиноки, и армия ваших преданных поклонниц готова ко всему по первому вашему слову. Мы уже не носим трусики не только по вторникам, но и проходя мимо вашей школы. Кстати, в наших рядах есть и ученицы вашей школы. Они ходят без трусиков всегда. От Сурагава Аой. Извините, Кента сама. Распоряжение клуба ваших поклонниц относительно трусиков признано неподобающим. Простите, не подумала, что девочки простудиться могут. Приношу искренние извинения. Пожалуйста, попросите Шизуку сама, чтобы оставила нас в покое. Мы все сделаем. От Сурагава Аой. Посылку на ваш адрес с трусиками ваших поклонниц мы также решили вернуть. И мы не будем беспокоить вас по пустякам. Но если вам что-нибудь когда-нибудь понадобится, и если вы сперва отзовете Шизуку сама, то мы всегда готовы. От Бьянка ТМ. «В общем, завтра в 6 не забыл? Я тебе еще напоминалку скину». Вот Apex Predator. Интересный факт. Существует так называемый феномен арми, то есть армии преданных поклонниц. Молодежь необычайно быстро собирается в стаи по любому поводу. Вот и у тебя своя собралась. Ты вообще знал, что у тебя не одна армия, а целых две? Первую возглавляет некая Сурагава Аой, которая позиционирует себя как твоя давняя школьная подруга. Я чего-то не знаю о твоем школьном прошлом, не? Это просто кучка девчонок по интересам. Они собираются вместе и смотрят шоу с твоим участием. Особенно заходит, конечно, часть без цензуры про визит на Колоджаб. Называют себя АКМ, пишут фанфики, шиперят тебя с Бьянкой, с другими айдолами, звездами и даже политиками. Ты бы прочитал, что у них на форуме пишут. Ссылку я прикрепила. Мне лично очень понравился фанфик, где ты попадаешь в мир Наруто с даром любви и трахаешь... ну, вообще всех, начиная от Ино, Сакуры, Хинаты и заканчивая Цунаде и Мэй. Прекращаешь Четвертую мировую войну ниндзя, применив дар любви дзюцу. В общем, забавные ребята. От Apex Predator. Но есть еще легион поклонниц бога любви. Те совсем сдуборухнувшие. Искренне считают тебя бодхисаттвой и реинкарнацией бога любви. Они готовы и на более решительные действия, чем трусики не носить, да собирать их и посылкой кумиру отправлять. Вот кому нужна посылка полная женского белья? Сразу вспоминается доктор Пул и Шнепс Парвалоне в комедии «Оскар». Они там всю дорогу саквояж с деньгами путали с саквояжем этих твоих поклонниц. В любом случае, вот тебе мой совет. Держись подальше от Юрико, Бьянки и этих чокнутых из легиона. Дикси. От Apex Predator. Я понимаю, что после того, как я написала Дикси, странновато писать снова, но тут у меня Марика в истерике. Говорит, с Большим та что-то случилось, а ее из дома не отпускают. Может, заедешь завтра в доки, глянешь? У них там самая адекватная маленькая та. Ее еще Сита кличут на китайский лад. Если будет такая возможность, заедь туда, посмотри, что да как, ладно? С меня должок. Постскриптум. И от Марики тоже подальше держись. Постскриптум. Хорошая она девчонка, но долбанутая. А у тебя вокруг долбанутых хватает. Тебе нормальная нужна. Вон как Соротян. Держись Сору и носи шапку. Так твоя мама говорит. От папа. Я на работе задерживаюсь. Если дома будешь раньше, маму там поцелуй от меня. Слышал я, что у вас с Бьянкой все хорошо прошло. Она мне уже отписалась. Горжусь. В общем, если что, то твой папа в команде Бьянки Сан. Только маме не говори. От папа. Тут такое дело. Я подумал, о чем мы с тобой выбирать должны? Между Сорой и Бьянкой? Бери обеих. Ты же мужик. А мы, мужчины, хозяева жизни, и берем то, что хотим, не позволяя людям указывать, как тебе жить свою жизнь. И желательно маме об этом тоже не говорить. Мы, мужчины, сильные и независимые. Зачем маме обо всем рассказывать? Незачем. Вот девушка со скрипкой. Кента, спасибо за все. Действительно, так лучше будет. После того, как мы все вместе пели, после голосования, все как будто на место стало. Прояснилось. Я не одна, и ты тоже не один. Мы все вместе. Никто один. Теперь я понимаю, почему ты оргии устраивал. Не потому, что развратник, а потому, что у тебя экзистенциальный страх остаться одному. И ты хочешь, чтобы как можно больше людей были причастны к твоей любви. Это как в твоей песне. Мы будем все вместе, никто один. А я тогда была одна, когда вы в душевой все вместе. И мне было грустно. Но сейчас я понимаю, что могла бы просто встать, пойти к вам и присоединиться, потому что ты никого не отталкиваешь, но никого и не тащишь за шкирку. Это выбор каждого в отдельности. И я выбираю жить дальше, любить больше и помогать людям вокруг меня. Все вместе, никто один. Постскриптум. Жду новостей с фронта, с фото и описаниями. Юрико говорит, чтобы я не беспокоилась, и что ты ого-го как можешь, что ты, даже если ты не хочешь, людей страдать заставляешь, а уж если постараешься... В общем, говорит, что так им и надо, и я с ней согласна. Так им и надо. От Адамс Гёрл. Я все достала. Веревки, скотч, газовая горелка, пассатижи, ножи, рыболовные крючки и иголки. Хлорку, пакеты, топор и пилу. Знаешь, как трудно достать было. Ни у кого нормальной пилы по кости нет. Взяла электрический лобзик. Говорят, не хуже. Подготовила место. Одно в доках у воды, как и просила, то на окраине города. Нашла машину. Ненадолго, буквально на 2 дня. Это сообщение будет уничтожено в течение минуты после открытия. От Адамс Гёрл. Какие-то курицы возле твоего дома крутились, и я их шуганула. Ты чего не спишь? Спи давай, завтра много дел. Это сообщение будет уничтожено в течение минуты после открытия. От Тетлтейл. Кстати, а ты кого перед уходом из шоу того? В смысле, я, конечно, в твою личную жизнь не лезу, хотя с моими фото это вопрос спорный. Я вот уже думаю, что я и есть часть твоей этой самой личной жизни. Однако у меня тут тотализатор, у меня ставки, люди мне деньги доверили, а ты так безответственно всех подвел. Ну, хотя бы Бьянку трахнул или Нобуа. Как я теперь людям в глаза смотреть буду? Обещала, что ты всех трахнешь, а ты... Как ты мог? Имей в виду... Я терпеть не могу деньги возвращать, так что тебе лучше бы прямо сейчас Бьянке позвонить. Глядишь, не спит. От Тетлтейл. Только не говори, что ты Эйку натянул. У меня полшколы поставила на Эйку. У меня ж никакого профита не будет, если ты ее в душевой. Пожалуйста, советуйся со мной перед тем, как в кусты кого-то тащить. Тебе все хихоньки да хаконьки, а у меня деньги тут крутятся. От Тетлтейл. «Ну хорошо, ладно, ушел так ушел. Вот только пари осталось. тотализатор остался, нигде не говорится, что ставка только шоу ограничивается. Если ты все-таки сможешь Бьянку соблазнить, твоя подружка Мико станет очень богатой. Ну, пожалуйста, чего тебе стоит? А я тебе Томоко свяжу хорошенько и сама буду помогать вам. Фоточки на память сделаю, а? От Тетлтейл. Следующей должна быть Бьянка, запомни. От Бьянка ТМ. Напоминаю, завтра, ой, то есть уже сегодня в 6, за тобой заедет машина, стиль одежды casual. Причешись, папе привет. От неизвестно. И лучше бы тебе, Кентакун, завтра блистать и покорять сердца. В смысле, одно сердце моей Харви. Имей в виду, что твой кодовый псевдоним мистер Пудинг. На всякий случай. Постскриптум. А если серьезно, то только попробуй ее сердце разбить. Убью. Вот серьезно. Она только на вид такая железобетонная, а на самом деле хрупкая и ранимая. Так что держи свои ручки при себе и не вздумай ее лапать. От Тетлтейл. Ты запомнил Бьянку? А то мне Нацуми тут написала, хочет деньги на медсестру поставить, а на Мидори и так ставок полно. Ты перед тем, как в медкабинет заходить, напиши мне, а? Терпеть не могу деньги отдавать.